Так и произошло. Через неделю упорного труда я приготовил все для ритуала перековки. Моя душа уже полностью исцелилась и была целостной, а круг ритуала приготовлен, ровно как и элементы нового посоха были расставлены по местам. Пора приниматься за дело. Не буду описывать весь процесс перековки, ибо с прошло раза мало что изменилось. Даже давление от того, что приходится удерживать всех пленников в узде во время работы, было почти то же самым, что и в прошлый раз. Это логично, я стал сильнее, но и узников прибавилось. Зато, в конце концов, я получил великолепный инструмент. Набалдашник посоха был украшен оком Архаона. Такое название получил артефакт, сделанный мной на основе креста стихии. Выглядел он как крохотный шар диаметром в 3 см, темно-фиолетового цвета. Имел почти те же функции, что и основа, однако в отличие от креста, он не разряжался после парочки выстрелов, ибо поглощал силу пленников в моем посохе. Запас выстрелов был много больше и зарядка происходила быстрее. Сам посох был усеян плеядой темно-фиолетовых жил лириума из сердца хтоника. Они опутывали его весь целиком. Сначала они были светло-голубого цвета, но, соединившись с оком, приобрели нынешний цвет. Но не это было самым главным. Посох Архаона. Имя – Хранитель душ. Тип артефакта. Артефакт-поглотитель. Артефакт-накопитель. Помнящий артефакт. Свойства. Заточение и удержание существ уровня бог и ниже. Постоянное накопление маны и передача владельцу артефакта. Симбиоз хозяина и артефакта на 100% позволяет использовать его на пределе возможностей без особого риска для тела и души. Свойства одной руки. Умение. Сверхреальный заряд позволяет за какое-то время накопить заряд сверхреальной магической мощи, а потом высвободить в едином разрушительном ударе. Сила удара зависит от времени накопления силы. Я не ожидал, что артефакт станет помнящим, но, взяв его в руки, я ощутил это четко. Некий симбиоз мага и артефакта. Будто вторая голова на плечах появилась. Думать стало в разы легче. Да, легче стало в принципе, не то, что несколькими неделями ранее, когда посох ощущался как нехилый кусок бетона для обычного человека. Также я узнал его имя. С этим пришло осознание, что даже если я в бою оплошаю, то посох защитит, сотворит нужные чары, если я не услежу. А так он повысил емкость в плане пленных и в плане заклинаний, и проводимость тёных за раз. Ну и остальное по мелочи. Полгода спустя. Рассказывай, что там произошло. Это был не вопрос или утверждение, а приказ. Ведь человек, произнесший эти слова, не мог иначе. Он Архонт Радонис, правитель Тевентерской империи. Сидевший напротив мужчина мигом ссутулился. Если, зайдя в кабинет Архонта, он держался достойно, как и подобает военному магу из Альтуса, то теперь он будто постарел на несколько десятков лет. Это была бойня, господин. Чуть не сорвался на крик мужчина. Никто не мог ему противостоять, никто не мог хоть что-то ему противопоставить. Он убивал как стихийное бедствие. Ни воины Кунари, ни их сайробазы, ни Нисмо смогли его даже поцарапать. Даже пушки оказались бесполезны. Это была бойня. Мужчина постарался унять дрожь, но это плохо получалось. Знаком головы Радонис велел одному из приближенных подать магу кубок с вином. Мужчина взял кубок дрожащими руками, сделал несколько жадных глотков и уронил его. Его руки начали все сильнее трястись, а глаза закрылись. Что было дальше? Что случилось дальше с гарнизоном этой крепости? Задал вопрос Архонт и сообразил, что тут что-то не так. Тело допрашиваемого начало биться в припадках и тяжело дышать. Стражники Архонта тут же выхватили оружие и направили на мага, но Радонис приказал не атаковать. Тогда они закрыли его собой, ибо маг мог быть под воздействием заклятия живой бомбы и не знать об этом. Вдруг конвульсии прекратились. Маг из Альтуса резко встал. Стражники напряглись, в любой момент они готовы отразить атаку, но маг лишь открыл глаза и расслабленно плюхнулся обратно на стул. Теперь весь его вид давал понять, что он расслаблен и настроен на приятную беседу. С такими людьми приятно беседовать, если бы не глаза чернее тьмы. Бездна окинула взором весь кабинет Архонта, а дальше я вырезал весь гарнизон той крепости. 10 минут работы, а потом я повторил это со всеми замками и крепостями на берегу. Кто ты? Тот, кто достоин титула Архонта. Ты демон или какая-нибудь другая тварь истины? Ты сдашь мне Минратос. Ты передашь мне власть над Тевентером и уйдешь на покой. Назначишь меня своим преемником, и тогда я сохраню тебе жизнь. Даю слово. А может, тебе еще древних богов привести в кандалах? Гневно спросил Радонис. Не надо. Уртемиля, Разикаля и Лусакана я недавно убил. Остальные были убиты до меня. Эти слова выбили почву из-под ног Архонта. Откуда-то из глубин души вылезло чувство, что слова незнакомца правдивы. Я даю тебе полгода, а потом я приду. Ах да, Сихирон теперь мой. Вам туда теперь дороги закрыты. Одержимый закрыл глаза, а открыл уже имперский маг. Он затравленно посмотрел на Архонта. По его взгляду можно было понять, все сказанное он помнил. Продолжение следует. Примечание к части. Один бета бы тут. Ждем с второго. Второй был. Глава 26. Захват Сихирона. Шел 9 часов 31 минута год века дракона. Позже этот год назовут пришествие Архаона. Хоть он и объявился в этом мире годом раньше, но большинство сильных мира сего узнают о нем именно после последующих событий. Среда 12 числа, месяца Нубулис, 31 года века дракона, на остров открывается портал, из которого выходит три легиона древности, ведомые Архаоном Черным, архимагом магической академии 60 знаний. В первый же день под атакой легионов падают все прибрежные крепости Кунари на севере Сихирона. В течение недели на остров из портала прибывают новые войска наемников и магов-ренегатов, а также отряды талвазгатов. К концу недели падает и недавно захваченная Кунари крепость Акхас. Архаон вербует освобожденных из плена солдат и формирует костяк 4-го легиона под названием «Падшие». В течение последующих недель архимаг перебрасывает свои войска в южную сторону острова. Командиры Тевентера не собираются отсиживаться в крепостях и собирают армию, дабы покарать неизвестного захватчика. В воскресенье 30 числа, месяца Нубулис, тевентеровцы терпят оглушительное поражение и сдаются на милость победителя. Более 8 тысяч солдат и десятки магов попадают в плен. Архаон держит речь перед побежденными, взывая их к патриотизму и рассказывая о величии прошлого. Великие полководцы древнего Тевентера предстают перед побежденными и призывают к верности тому, кто вернет былое величие Тевентера. Архаон лично отбирает в 4 легион изъявивших желание сражаться на его стороне за правое дело. 15 число месяца Элувиеста. Архаон начинает захват восточных островов Сихирона. Второй и новообразованный 4-й легион при поддержке магов атакуют и захватывают крепости Кунари и Тевентера. Некоторые крепости оказываются пусты, другие же преподнесут Архаону приятные сюрпризы. Крепость Асвиланис была построена одним магистром столетия назад для жертвоприношения древним богам, уже мертвым древним богам. В основном в жертву приносили женщин. Честно говоря, меня мало волновала еще одна крепость, хоть она и была очень величественна. Гораздо интереснее было, кого я нашел в подземельях, после того, как прикончил, не захотевшего сдаться магистра Аврелиана Титуса, уже бывшего хозяина крепости. В самой крепости я нашел прекрасно оборудованную лабораторию, а в подземельях нашелся тот, кого я, честно говоря, не ожидал увидеть. Бывший король Ферилдина и отец Кайлана и Алистера, Мэрик Тирин. После того, как этого, КХМ, великого человека побрили и помыли, он предстал передо мной. Держался он гордо, уверенно, будто не от меня зависит жить ему или умереть. Он совершенно не понимал, что сейчас происходит, но держал морду кирпичом и смотрел слегка надменно. Я ухмыльнулся настолько уничижительно, насколько вообще мог, показывая все мое презрение к нему. Надо сказать, что маску холодного спокойствия он удержал, но вот в душе, ох, какой коктейль эмоций, от ярости до смирения. «Присядьте, ваше величество», — указал я ему рукой на стул. «Вы знаете, кто я?» «Нет». «Тогда позвольте представиться, ваше величество. Зовут меня Архаон Черный. Я являюсь главнокомандующим этого славного войска. Догадываетесь, что я хочу от вас?» «Нет». «Что? Никаких догадок. Совсем-совсем никаких. Может, я хочу тобою шантажировать, Ферилдин?» «Может быть». С тем же каменным выражением на лице ответил Мэрик. «Нет, так не пойдет». По жесту руки Архаона ряды воинов расступились, и вперед вышел массивный воин в богато украшенной броне древнего Тевентера. Он снял шлем, явив лицо всем окружающим. «Лагаин Мактир», — шепотом произнес Мэрик. «Ах ты!» Он резко встал со стула и ринулся на новоприбывшего, однако тело сковала чужая воля, и одно единственное слово заставило отступиться. «Сядь!» И бывший король не ослушался. Архаон тем временем продолжил. «Мне плевать, что там между вами было. Я сделаю тебе одно предложение, король, и, если мы договоримся, ты уйдешь домой целым и невредимым. Но не дай, Мардук, ты будешь врать мне. Я это сразу почувствую, и тогда ты позавидуешь мертвым. Тебе лучше послушаться, Мэрик. Он умеет быть убедительным. Я вас слушаю. Архаон не успел сказать и слова, когда к нему подошел посыльный и передал вести. Кунари решили отбить остров. Некоторые говорят, что кунари грозные противники на суше. Но все флотоводцы знают еще одну ужасную правду. Кунари самые грозные противники в море. Их дредноуты, вооруженные пушками с гатлоком, могут разнести в щепки любой корабль, построенный человеком. Благодаря гребцам кунари и жесткой дисциплине, весла громадин работают как отлаженный механизм. Даже в штиль от них не скрыться никак. На одном из северных мысов Сихирана собралась большая делегация. Все они ждали, что будет происходить дальше. Мэрик, Лагаин, Токрион, Марвиган, остальные генералы и лидеры Талвазгатов тоже были здесь. Как и посланники коренных жителей острова. Сильный противник. Интересно, откуда они взялись? В мое время о них никто не слышал. Молвил Токрион, всматриваясь вдаль. То, что он увидел, ему совсем не понравилось. Несколько десятков кунарийских дредноутов застилали горизонт. Они уверенно плыли прямо к Сихирону, надеясь отбить утраченное. Они надеются отбить Сихирон. А у нас сейчас нет флота. Пусть высаживаются, господин, будет разумнее дать им бой на суше. Неважно, насколько они сильны, они не дойдут до берегов. Скажи мне лучше, что там с войнами тумана. Они присоединятся к нам. Да, господин. Переговоры прошли успешно. Они лишь жаждут демонстрации и хотят увидеть, что поставили на правильную сторону. Токрион обернулся к делегации коренных жителей Сихирана. Архаон даже не взглянул на них. Так пусть смотрит. С этими словами он призвал великий артефакт посох Архаона и воткнул его в землю. В следующее мгновение ничего не произошло. Корабли кунари продолжили свое плавание. Архаон же призвал массивное зеркало из инвентаря и удобно закрепил перед собой. Щелчок пальцами и зеркало стало проецировать огромную иллюзию, которая показывала дредноутов вблизи. Архимаг приближал картинку и поочередно всматривался в каждый дредноут и его экипаж, комментируя ежесекундно все, что видел. Объяснял, что за заклинание использовал, а также издевался над кунари, опуская комментарии в их адрес. Все начали осторожно смеяться вместе со своим лидером. А когда тихий смех перешел в хохот, Архаон резко взял посох в руки, вскинул его и сделал взмах слева направо. И вот тут уже было не до смеха. Смешки мгновенно прекратились, когда с палуб всех дредноутов кунари будто сдуло в море. Из смеющихся остался один Архаон. Он хохотал и делал пасы руками, а очередные кунари, что выходили на палубу, падали в море. Очередной пас рукой, и дредноуты увеличили скорость, не позволяя выпавшим за борт подняться обратно. «Что, увидели мое могущество?» Обратился он к делегации воинов тумана. «Храни вас, Мардук, если решите предать меня». Через полчаса все дредноуты приплыли к берегам. Те редкие кунари, которые остались в живых, были взяты в плен. Некоторые из них ранее пытались уничтожить пушки с гатлоком или потопить сам дредноут, используя заряды из того же пороха, но тех Архаон просто убил. В конце Архимаг сказал: «Вот у нас и корабли теперь есть». Продолжение следует. Примечание к части. Беты пока не тут. Бета был. Глава 27. Совет древних. Примечание к части. Также попрошу вас оценить мою заявку и поддержать ее. HTTPS. Requests. 472857. Продемонстрировав свое могущество, Архаон удобно разместился за столом. На берегу виднелись люди, что быстро разгружали и осматривали дредноуты. Работа предстояла нешуточная. Дредноуты, хоть и схожи по конструкции с кораблями остальных рас, все же отличались в некоторой степени. Надо научиться ими управлять, дабы перевести людей на материк или вести морское сражение. Архаон не мог ждать столько. Банально не хотел. Однако это была не единственная причина, а лишь одна из многих. Провиант для легионов был не бесконечен. Это лишь маленькая толика моих сил. Взглянув на делегацию воинов тумана, Архаон продолжил: «Если вы со мной, то я обещаю вам равные права, защиту и славу, достойную ваших умений. А теперь, присядьте за стол, нам придется о многом поговорить». На столе были разложены карты, чертежи зданий и планы атак на Минратос. Архаон намеревался атаковать само сердце Тивентера. без промедлений совершить то, чего противник не ожидает, захватить самый неприступный город в этом мире. Этот город не был завоеван ни разу, мой господин. Он оставался неприступен до моего рождения и при моей жизни. Даже тогда, тысячи лет назад, он был величественен в своей несокрушимости. Не думаю, что после моей смерти многое изменилось, сказал Токрион. Это так, начал полководец третьего легиона, что вел войска против Кунари 300 лет назад. Никто не смог захватить этот город. Когда Андрасти пришла со своими войсками, казалось бы, поражение неминуемо. Но Минратос выстоял. Во время второго мора порождения тьмы осадили город, но он опять выстоял. Не достигли успеха и священные походы, посланные Андрастианской церковью после отделения от нее имперской церкви. И даже кунари со своими пушками ничего не смогли сделать. Даже они не смогли захватить столицу. Под конец своей речи полководец был преисполнен гордостью и активно жестикулировал руками. «Ты был там, Кассиус?» – спросил его Архаон. «А да, мой повелитель. Тогда мне было всего 28 лет, и я был всего лишь командиром отряда, что защищал часть стены». На этих словах все обратились вслух. Им было интересно послушать про переломный момент в истории войны с самым ненавистным врагом Тивентера. «Расскажи нам об этом, как пожелаете, мой повелитель». К моменту битвы, почти весь Тивентер был захвачен, только столица и выстояла. В тот день нас поднял звук тревоги, и, когда я дошел до стены, то увидел, что все корабли Кунари уже недалеко от самой столицы. Как вы все знаете, Минратос расположен на острове, и добраться до него можно только по мосту. Конечно, они попробовали приблизиться вплотную к воротам по мосту. Идиоты не знали, что мост напичкан магическими ловушками, а когда они были исчерпаны, мы его легко взорвали. Но это было лишь началом. Под покровом тумана, что в тот день был очень густой, дредноуты врага подошли на пушечный выстрел и начали обстрел. Целый месяц мы были под постоянным обстрелом. Враг получал подкрепление и боеприпасы по морю и прекращал огонь очень редко. Все было тщетно. Древние мастера на славу потрудились, зачаровывая стены столицы. К концу месяца кунари потратили все боеприпасы для пушек, а мы всех рабов и военнопленных, принесенных в жертву для поддержания защитных чар на стенах. Так еще один враг ушел ни с чем от стен города. Этот рассказ не оставил никого равнодушным. Все сделали какие-то выводы и теперь имели разные мнения об этой ситуации. Лидерам мятежных кунари было плевать. Пока им платят, они готовы сражаться против своих сородичей. Некоторые тивентеровцы гордились предками, другие, как Токрион, выражали свое негодование за позор потомков. Подумать только, маги проиграли. Немыслимый поворот событий. А кто-то ужаснулся факту, что тысячи людей были принесены в жертву при помощи магии крови. Бывший король Мерик и бывший реген Фирилдина скривились от услышанного. По лицу Морриган, как обычно, ничего нельзя было понять. Но Архаон чувствовал, что его ученица, хоть и ждала чего-то подобного от имперцев, все же была шокирована. «Отличная история, Кассиус, поучительная. Я хочу, чтобы вы все извлекли урок из этого». Архаон взял паузу и не решался продолжить, будто ожидая вопроса. «Какой урок мы должны усвоить, мой господин?» Решился спросить Токрион. «Весьма простой. Не надо сыпать соль вместо сахара или использовать меч там, где нужен молот. Не надо использовать магию крови для решения любой проблемы. Это нерациональное использование ресурсов. Вы могли бы построить огромный моносборник и подключить его к стенам для поддержания оптимального уровня магической энергии. Мы не знали, как это делается, мой повелитель. Именно. В своей гордыне вы положились на узкоспециализированные дисциплины магии. Вы прекратили развитие и начали деградировать. Зачем учить заклинание огненной бури, когда можно зарезать раба и полученной силой убить противника? Да вот проблема есть одна. Сила эта быстро кончается, а вы, как и были слабыми магами, такими и останетесь. Итог вы знаете. Эта сила была дарована нам древними богами. Она помогла нам возвыситься. Видимо, обидевшись на слова Архаона, подал голос полководец, что вел войска еще во времена первого Архонта. «Верно. Вы возвысились, когда ни одно другое племя не обладало магией. Великое достижение, скажу я вам», — ехидно ответил своему полководцу Архаон. «К тому же, не помню, чтобы магия крови спасла Уртемиля, Разикаля и Лусакана от меня. Я прихлопнул их как клопов. Давайте, я вам покажу, что значит маг, развивающийся всесторонне. Лица присутствующих здесь опять выразили различные эмоции. От страха до восхищения, от преданности до неверия и отрицания. Наслаждаясь эффектом своих слов, Архимаг призвал зеркало и устроил всем бесплатное представление. «Дамы и господа, позвольте вам представить оперу «Архимаг и три дракончика». В главных ролях – великий, неповторимый, красивейший, умнейший и сильнейший я и еще какие-то три левых дракона, по недоразумению считающиеся богами». Предоставив доступ к своим воспоминаниям, Архаон показал зрителям свое могущество. Одно дело наблюдать за Архимагом со стороны, другое от первого лица увидеть все самому. Битва против древних божеств, тех, кому поклонялись Империя, что захватила весь обитаемый мир, те, кто даровал знания, те, кому не было равных среди себе подобных и, казалось бы, рождены для того, чтобы править, были убиты с такой небрежностью, будто это не могучие боги, а клопы. Эффект, произведенный Архаоном часом ранее, когда он флот Кунри, будто выветрился из голов здесь находящихся. Однако сейчас зрители впечатлились еще больше. «Я избавил мир от моров. Их больше не будет, если я того не захочу». Этими словами Архимаг установил за столом абсолютную тишину. «Души этих богов у меня в кармане. Их знания и могущество тоже. Вы, наверное, гадаете, почему я не боюсь других стран, почему я не боюсь церкви, что может объявить священный поход. Все просто, попробуй они это сделать, и я выведу всех порождений тьмы из-под земли прямо в столицах Орлея, Невары, Андерфельса и прочих андрастианских стран. Мне плевать, кто мой противник, он будет сокрушен, и сейчас от вас я ожидаю услышать, как мы осуществим захват Минратоса, имея всего лишь сильно ограниченный флот и армию. Лагаин, слово за тобой. Как пожелает мой господин», — шутливо отозвался нынешний маршал армии Архаона. «Учтя все сведения, которыми с нами поделились наши тевентерские союзники, вот как я предлагаю поступить. Минратос кишел жизнью как муравейник. Вот уже несколько недель сюда стягивается армия из не самых крупных городов вблизи Минратоса. Форты, что не защищали ключевые точки империи, также были практически опустошены для усиления столицы. Такое же положение дел обстояло и в других городах Тевентера. Радонис, стоя на балконе, отдал последний приказ для укрепления обороны города, активировать джаггернаутов, и, подписав приказ, окинул взглядом город еще раз. Могучие големы, созданные еще в древние времена, когда подземная империя гномов простиралась так же далеко, как и Тевентер на поверхности, вновь обрели разум. Статуи, что украшали публичные места и выполняли роль декора, сошли с пьедесталов и горящими красным пламенем глазами всмотрелись в город, что несомненно изменился с последнего раза, когда они защищали его. Впрочем, они этого не помнили. Големы, созданные из людей и гномов на легендарной наковальне пустоты, не имели разума подобно их собратьям, что когда-то населяли Арзамар и другие подземные города. Их разум был стерт магией, но также чары сделали их сильнее. Кровавые руны и письмена, нанесенные на их тела, делали их опасными противниками, почти неуязвимыми к магии и очень прочными. Настал их час. Радонис был обеспокоен, и это состояние было оправдано. Вот уже 3 месяца, как им объявил войну неизвестный враг. Кто он такой, откуда взялся, чего хочет? Вопросы, которые остаются без ответа. Хотя ответ на последний вопрос он знает отлично. Враг хочет повелевать империей, хочет титул архонта, и будь он проклят, если получит его. Еще никто не захватывал Тевентер, никто не брал Минратос. И этот противник не сможет. Сколько их было? Мор, Андрасте, Церковь, Кунари, и все они не преуспели. Войска, что были в разы больше, чем у нынешнего врага, потерпели крах. На что тогда надеется этот враг? На магию, на свою армию, на имперских дезертиров и талвазгатов. Глупо. Надеяться на магию против магической империи. Надеяться на армию против тех, кто уже 300 лет сдерживает натиск Кунари. Только идиот стал бы на такое делать ставку. Однако Радонис не был глупцом, склонным к недооценке противника. Он начал собирать информацию по нему, сразу после того дня, когда одержимый маг передал ему сообщение. Архонт зацепился за слова чужака, что он убил Уртемиля, и отсюда сделал несколько выводов, на основе информации от шпионов из Ферилдина. Маг, зовущий себя Архаоном, появился в Ферилдине в начале 5-го мора. Вместе с серыми стражами он поверг 5-го архидемона. одним ударом. Его способности были больше похожи на способности магов из сказок, что няньки рассказывали маленьким детям перед сном. Это все не могло быть правдой, если бы не тысячи свидетелей. Однако он не до конца в это верил. Не мог себя заставить поверить, что неизвестный чужак обладает гораздо большим могуществом, нежели правитель магического государства. И все же он не был глупцом. Вот, почему он стягивал как можно больше сил в столицу. Радонис уверен, что здесь будет нанесен единственный и самый болезненный удар. Как маг из Альтуса и потомок Самнери, он привык доверять своим чувствам, и в последние дни они были погаными. Переведя взгляд в сторону порта, он узрел гордость флота Тивентера. Сотни кораблей были готовы защитить страну на море от захватчика. На каждом корабле присутствовали маги, а также их трюмы были забиты магической взрывчаткой. Радонис знал, что противник заполучил в свое пользование дредноуты Кунари, и уничтожить эти корабли магией будет крайне трудно. «Очаровательно, не правда ли?» – произнес голос из угла кабинета. На максимальной скорости Архонт развернулся, вскинул посох и атаковал. Магическая стрела ударила точно в неизвестного и прошла сквозь него. В ответ раздался смех, и тут он догадался. «Зря тратишь ману», – ухмыляясь, ответил неизвестный, – «я всего лишь иллюзия в твоей голове. Расслабься, твоя смерть мне пока что невыгодна. Кто ты? Назовись немедленно. Повторяешься. Хотя сама ситуация повторяется, не находишь, Архаон, собственной персоной. Я тут, собственно, по какому поводу? Не передумал ли еще? Может, ты уже готов отдать мне титул Архонта? Ты многое о себе возомнил, чужак», — произнес Архонт и тут же попытался очистить разум. «Бессмысленно. В магии разума я специалист высочайшего уровня, и, пока я не захочу, этот разговор не прервется». Иллюзия Архаона подошла к балкону. Все это время Радонис был готов атаковать. Сам он уже обвешался магическим доспехом и также был готов защищаться. Они постояли так какое-то время, и никто из них не спешил высказать угрозы или обещания. «Красивый город. Чем-то напоминает мне Вавилон. Жаль будет его разрушать. Ха-ха-ха», — рассмеялся Радонис. «Ты не сделаешь этого. Если ты признаешь меня новым Архонтом, то мы обойдемся малой кровью. Этого никогда не будет. Ты никто из ниоткуда, и поверь, Тивентер сокрушал врагов и повеличественнее тебя. А теперь уходи, если не собираешься атаковать город. У меня нет времени трепаться с безумцем. Странно, я всегда думал, что правитель уделяет достаточно времени парламентерам. О чем ты говоришь? Я не пришел сюда угрожать. Я пришел вести переговоры и предложить тебе сдаться. С каждым словом твои речи становятся все более бессмысленными и безумными. Хватит. Скоро ты получишь свое. Наслаждайся кратковременной победой, ведь ты даже не заметишь, как империя нанесет ответный удар». В комнате опять воцарилась тишина, а иллюзия отвернулась от балкона и посмотрела в глаза Радонису. Черные глаза всмотрелись в глубины души правителя империи, и тот мгновенно преисполнился страхом. «Иди», — молвил Архаон, — «иди к своим магистрам и скажи им, чтобы после твоей смерти сдались, ибо я не люблю убивать и проливать кровь зря. Скажи, что сдавшихся пощадят. Скажи им, что я верну величие Тивентера былых эпох. Скажи». Радонис слушал своего врага, пытаясь анализировать его, прочитать его поведение, сделать выводы, которые помогут ему вести войну против него. И когда Архаон закончил говорить, Архон собрался с мыслями и отогнал наваждение. Иллюзия исчезла, и страх как рукой сняло. Он подошел к балкону ранее оккупированной иллюзии и застыл от увиденного. «Забавно, не так ли?» — раздался шепот в его голове. «Я уже атаковал тебя». Радонис видел, как туман со стороны моря окутывает порт и проникает в город. Продолжение следует. Глава 28, эпилог. Мы смирились. Не сразу, но в конце концов приняли очевидную правду. Минрата спал. Захвачен силой, какую мы не могли и представить. В тот день я узрел силу, которую не суждено было достичь простым смертным. Какими же глупцами мы были. Надеялись на величие прошлого, когда жестокое будущее пришло в наш дом. Вай Виктис, горе побежденным. Так он нам сказал, когда мы стояли на коленях перед ним, боясь выдыхать воздух, что сжимал легкие и горло хваткой всепроникающего страха. Мы смотрели на него и видели Бога, того, кто готов покарать врагов своих неудержимой мощью, и, клянусь, не было того, кто смог бы его одолеть. Разве можно убить богоподобного? Мы ожидали победу, но познали поражение. Мы ожидали кару, но познали прощение. Через поражение мы достигли былого величия. В этом нам помогли вернувшиеся к жизни герои Тевентера. Они стояли рядом с богоподобным и мрачно смотрели на нас, словно родители на провинившихся детей. Однако, когда они заговорили, сомнений ни у кого не осталось. Маркс Корниус, магистр школы 60 знаний Тевентера. Туман быстро распространялся по городу, и не прошло и часа, как видимость стала очень плохой. Дальше 100 метров разглядеть было невозможно, а потом все завертелось. Враг не стал штурмовать неприступные стены, он уже был внутри города. В древних и обширных катакомбах под Минратосом, где издревле сохранялся запас провианта, открылась куча порталов, из которых и проникла в город армия Архаона. Для того, чтобы отвлечь армию столицы от этого действия, флот Архимага начал обстрел стен города. Благо Архаон позаботился нанять талвазгатов, что раньше служили на флоте Кунари и смогли обучить людей стрельбе из пушек с гаатлоком. Имперский флот не смог вовремя увидеть врага, за что и поплатился, как и 300 лет назад. Их обошли с тыла, и атака дредноутов на флот имперцев была страшна. Вывести из игры флот врага одним внезапным ударом было бы невозможно, если бы не магические зеркала, созданные Архимагом, позволяющие видеть местоположение вражеских судов. Имперцы сражались с туманом, пока дредноуты молниеносно уничтожали корабли один за другим. Все это позволило отвлечь тевентеровцев от настоящей проблемы. Никто не заметил, как из подземелий начали выходить воины, что носили древние доспехи с древней символикой Тевентера. Быстро и четко они организовывали строй, что позволит с максимальной эффективностью окружить армию имперцев у стен города, тем самым ударить им в спину, когда они этого не ожидают. И все же этого было недостаточно для победы, ведь имперцев было в разы больше, они были лучше вооружены, и они были при поддержке големов. Это бы обеспечило им победу. Но големы есть големы. Их можно переподчинить. У шумеров были сотни заклинаний по типу подчинения голема, допеля или автомата. Никто не был готов к тому, что бездушные твари восстанут против хозяев. Когда имперцы в собственном городе атаковали в спину, они были удивлены, но опытные боевые командиры быстро сориентировались и сформировали защиту. Крепкую защиту краеугольным камнем которой были големы. Когда они обернулись против имперцев, все было решено. Они были и на стенах, и под ними, в каждом отряде, по нескольку в полку. Сила Минратоса обернулась поражением. Смерть была повсюду. Началась форменная резня. Казалось, еще можно спасти положение, есть еще резервные отряды в самом городе, но они не спешили приходить на помощь. Откуда командирам на стене было знать, что часть отрядов была куплена Архаоном, часть была вырезана восставшими рабами? А да, големы не были первыми, кто ослушались приказов. Даже в резиденции Архонта рабы стали убивать магистров. Часть из них умерла от отравы, что повара подсыпали в еду. Слуги стали выхватывать ножи и кидаться на вчерашних господ, убивая магистров и военачальников. При таком раскладе, когда на одного господина приходилось по 4, а то и 5 рабов, нападение в самом дворце было крайне яростным, и если бы не гвардия Радониса, все бы закончилось весьма плачевно. Личная гвардия Архонта состояла из одних магов Альтуса. Лучшие из лучших, обученные боевой магии на совершенно ином уровне, быстро подавила мятеж рабов и принялись возводить укрепления во дворце. Последняя линия защиты. Однако это была лишь приманка. Часть особо доверенных магов должна была вывести Архонта из осажденного города. Пока враги не взяли остров в кольцо, у них еще был шанс и немалый. В северной части острова была отлично замаскированная пещера, в которой был пришвартован самый быстрый корабль в империи. Последняя надежда на спасение правителя империи. Когда гвардейцы, что должны были проверять путь, дошли до корабля, то увидели, что он весь покрыт льдом, как и часть моря. А потом все в городе услышали голос, будто взревел сам огонь. Сбежать не получится. Сдайтесь или умрите. И тут особо плотный туман, что стоял перед воротами города, не давая рассмотреть дальше собственного носа, отступил. И все узрели гиганта выше 60 метров, что был окружен светом и тьмою. Он накинул взором врагов своих, и те потеряли желание сражаться. На их лицах читался первобытный ужас, а вот боевой дух легионеров возрос многократно. С боевым кличем и утроенной яростью они кинулись на врагов, окончательно сминая их и зажимая к стене. Но драться дальше не имело смысла, когда гигант провел рукой над воротами города и дематериализующим столбом уничтожил их. Стены, что не падали никогда, были уничтожены, а вместе с ними и боевой дух противника. Имперцы опускали оружие и сдавались на милость победителя. Столкнувшись с такой силой, они оцепенели от страха и драться уже не могли. Оставалось уповать на милость победителя. «Радонис, имей смелость драться до конца за свой народ». Голос его был слышен всем. Он шел по городу, и тот сотрясался от его поступи и мерных постукиваний посохом о землю в такт шагам. Большинство жителей вышли из домов, когда шум битвы стих, и теперь с благоговением взирали на исполина. Женщины и жрецы падали на колени и кричали: «Создатель!» Смертные видели в нем Бога, как тогда, много лет назад в Шумере. Никто уже не обращал внимания на солдат возле стен Минартаса. Не все заметили сразу, как из дворца вышла гвардия вместе с Радонисом. Они не атаковали, понимая всю бессмысленность ситуации. Вся делегация Радониса предстала перед глазами бессмертного, и тот поднял руку над ними. «На колени!» — взревел его голос. Они подчинились приказу, в котором не было и капли магии. Невозможно было не подчиниться той власти, что звучало в голосе и материала. «А ты, Радонис, вставай! Вставай и дерись за свой титул!» Никто не знал, что за мысли мелькали в голове у Архонта тогда, разве что сам Архаон, но первый не смог себя заставить атаковать исполина. Даже тогда, когда тот уменьшился до своего человеческого роста, он по-прежнему воплощал в себе всесокрушающую мощь и непоколебимость. «Ты передашь мне титул Архонта», — утвердил Архаон. «Да, мой господин», — незамедлительно ответил Радонис. А потом Архаон развернулся к народу, что уже собрался на площади. Геокинезом он создал себе пьедестал. «Граждане Минратаса, я Архаон Черный, архимаг Академии 60 знаний Шумера. Я из другого мира. В ваш мир я пришел год назад для того, чтобы захватить его». И не дав времени, чтобы поразмыслить над сказанным, Архаон продолжил: «Я избрал вас, гордых жителей Тевентера, быть моими первыми соратниками, ибо вы напоминаете мне граждан моей страны, как по крови, так и по духу. В древние времена вы возвысились над всем миром, как и моя страна была сильнейшей в свое время, а потом вы пали, ровно так же, как и моя страна. Но сегодня все изменится. Оглянитесь назад», — указал рукой Архаон в сторону городских стен, где были расположены его эйнхерии. «Это ваши предки. Я воскресил их из мертвых, дабы они наставляли вас, дабы они напомнили вам о вашем великом прошлом. Сегодня все изменится, ведь пришло время Тевентеру вернуть свои земли и величие. Я спрошу только один раз: вы со мной? Пойдете ли вы со своим новым архонтом к величию?» И не нашлось глупца, который бы отказал, видя героев древности и богоподобное существо. Все жители Минратаса будто забыли, что в городе умерли их близкие, что некоторые из них рабы, а другие господа. Все в едином порыве крикнули: «Мы с тобой!» Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.